Джессика взглянула на Наоко. Джинджер была на 10 лет старше, и по красоте даже в подметке ей не годилась. Так почему? С какой стати мужчина рискует потерять жену и ребенка ради такой старой калоши, как Джинджер? Хлоя воспользовалась паузой и снова взялась за своего пингвина. «Прыгнем, прыгнем, дружно вместе прыгнем!» Наоко наклонилась к ней, выключила пингвина и сказала всего одно слово. «Хватит!» Когда ребенок наконец уснул, они занялись любовью. Ничего похожего на страстное совокупление на груди пальто во время той достопамятной вечеринки. Теперь их сексуальные упражнения напоминали Меган библиотеку. Все надо было делать тихо и бесшумно, словно кругом висели таблички с надписью «Не шуметь». Но она любила человека, который подарил ей ребенка и пересек полмира, чтобы их найти. И с каждым днем она любила его все сильнее. Она прекрасно знала о его второй работе, что он развозил сэндвичи, однако об этом даже словом не обмолвилась. В ее глазах это занятие не делало его человеком жалким или недостойным уважения. Наоборот, он трогал ее до слез. «Никакой он не неудачник», — думала она, — «а самый настоящий мужчина, который делает для нас все возможное». И с каждым днем Меган проникалась к нему все большим доверием. «Раньше я думала, что смогу что-то изменить», — шептала она ему. «Я была в этом твердо убеждена. А теперь посмотрите на меня, такая же, как все. Выписываю антидепрессанты и звоню в социальные службы». «Ты не можешь помочь этим людям», — шептал он ей в ответ. «Они слишком бедны, слишком больны, слишком много работают и подсели на искусственную еду, наркотики и алкоголь. Они слишком глупы, в конце концов». «Нет, ты не прав. Здесь есть хорошие люди». Она вспомнила о миссис Саммер, о боксере и Дейзи. Она подумала о многих других достойных людях, которые должны были как-то существовать в этих жалких кварталах. «Теперь тебе надо думать о Попе. Вообще о нас. Я серьезно тебе говорю, Меган, нам надо отсюда уехать». Услышав эти слова, она улыбнулась. Она понимала, что всю свою жизнь Кирк мечтал уехать в новое, лучшее место — где море синее, песчаные пляжи белее, а вода чище. Как же так получилось, что он в конце концов оказался в Хокни? «И что у тебя на уме?» — спросила она. «Я тебе повторяю, что говорю серьезно. Мне тоже не до смеха, честно. Мне нравится мысль махнуть куда-нибудь подальше от всего этого кошмара». Кирк порывисто ее обнял. «Я хочу уехать туда, где есть возможность нырять, где я смогу учить. Это же самые лучшие места на планете. Меня возьмут в любой крупный дайвинг-центр. На Индийском океане, на Карибском море. В конце концов, у меня дома, в Австралии». Внезапно Меган посерьезнела. «Ты думаешь, я всю жизнь смогу проваляться на пляже? Ты думаешь, я смогу оставить свою профессию? Но ведь доктора нужны везде. Зачем обязательно практиковать в таком месте, где тебя никто не уважает, где грязно, полно пьяниц и вообще опустившихся типов? Тебе просто противно здесь жить». «Согласен. Но я ведь здесь не из-за самого места. Я здесь ради тебя и ради нашего ребенка. Но здесь я могу принести реальную пользу, и ты не прав, когда говоришь, что здесь все плохо. Но даже если и так, то как ты думаешь, чем должны заниматься доктора? По-твоему, они должны лечить только богатых? Богатых, успешных и красивых? Но в жизни так не бывает. И в колледже меня учили другому. «А чему тебя учили в колледже? Думается мне не тому, что ты наблюдаешь здесь». Меган попыталась вспомнить. В колледже у нее действительно было другое представление о будущей профессии. В своем воображении она всегда выступала в роли спокойного, доброго и всемогущего доктора. Доктора, который приносил надежду отчаявшимся, что-то в таком духе. Она даже в страшном сне не могла представить, что ее пациенты будут устраивать на нее зверские нападения. Она всегда считала, что они будут испытывать к ней благодарность, даже любить или уж на худой конец уважать. Ей даже в голову не могло прийти, что они будут смотреть на нее, как на сволочь из среднего сословия, которая лишает их горячо желаемых таблеток и поганит жизнь тем, что звонит в страшные социальные службы. И кроме того, Меган никогда не думала, что будет так уставать. «Я надеялась, что смогу что-то изменить», — повторила она. «Мне хотелось сделать их жизнь лучше. Разве это плохо?» «Ничего плохого в этом нет. Но ты не можешь спасти мир, Меган. Посмотри на нас. Я имею в виду на нас двоих. Мы каждую ночь мучаемся. Наша малютка плачет, не переставая. А нам кажется, что небеса готовы обрушиться нам на голову». Ребенок слегка заворочился. «Тише!» — зашептала Меган. «Как ты собираешься спасать мир?» — тоже шепотом продолжил Кирк. «Ты даже с этим не можешь разобраться». Глава 21. Из окна отеля «Ритц-Карлтон» перед Джессикой открывался вид на гонконгский порт, в котором 24 часа в сутки бурлила жизнь. В этом месте было нечто магическое, но что именно, Джессика не могла понять. Город постоянно открывал себя с новых сторон, в нем новые сны приходили на смену старым, и везде, куда ни глянь, суша отвоевывалась у моря, и на вновь отвоеванных местах немедленно возводились небоскребы, причем там, где земля еще не успевала просохнуть. В самом порту можно было увидеть корабли всех стран, видов и эпох. Вот сюда на воздушной подушке везли игроков в Макао, вот пыхтящие и дымящие буксиры провожали огромные круизные лайнеры, вот древние деревянные джонки с оранжевыми парусами сновали под самым носом у больших кораблей, вот зелено-белые паромы курсировали между отдельными частями города и его островами. Как-то вечером Джессика посмотрела по телевизору старый фильм. Мужчина влюбился в девушку, которую впервые встретил на пароме. Джессика подумала, что это самое подходящее место для того, чтобы влюбиться –